«А еще ты чего хочешь?» — спросила Нана. «Не скажу», — улыбнулся Антон. «А то на Тверскую не успею». «Я так и знала, что добром это не кончится». Любовь Григорьевна резким движением закрыла дверь в свой кабинет. «Я как чувствовала, что эта девчонка несет разлад в нашу семью. Мне утром позвонил Андрюша, но ничего толком не объяснил. Он был так взвинчен. Ну что там, Антон, рассказывайте же». Антон устроился в кресле, достал блокнот, папку и в нескольких словах обрисовал Филановской ситуацию. «Ну, конечно, это все его неразборчивость», — сердито проговорила она. «Вечно у него девицы меняются. Ни одну не может около себя удержать. Вернее, не хочет. Разумеется, у него характер непростой. Не каждая может с таким ужиться. Да еще это его весьма сомнительное мировоззрение. Девушкам все это не нравится. Они пытаются с этим бороться, угрожают, что бросят его, если он не станет вести себя по-другому. А он их спокойно отпускает. Ни одну не пытается удержать. Разве так можно? Совершенствование двух людей и сосуществование их же – это труд, адский труд, можете мне поверить. А Андрюша не хочет прикладывать ни малейших усилий к тому, чтобы выстроить отношения должным образом. Знаете, почему от него жена ушла в свое время? Она не могла вынести того, что он ее совсем не ревнует. Она специально давала ему поводы для ревности, хотела проверить, насколько она ему дорога, а он только улыбался, как будто ему все равно, как будто она ему не очень-то и нужна. Конечно, она обиделась. А кто бы не обиделся? Любовь Григорьевна мягко остановил ее Тодоров. «Припомните, пожалуйста, вчерашний вечер в клубе. Все, что показалось вам примечательным, необычным. Особенно, если это касается ваших племянников и Кати». «Вы что?» Филановская гневно посмотрела на него. «Вы что, всерьез полагаете, что мои мальчики могут быть в этом замешаны? Да я больше чем уверена, что это сделал кто-то из Катиных кавалеров. Она девушка красивая. С Андрюшей ей было сложно. Она искала кого-нибудь получше, с перспективой. И все-таки», — настойчиво продолжал Антон, «я прошу вас вспомнить все, что вы можете. Я ведь рассказал вам про украденный пистолет. А Катя была застрелена из пистолета такой же марки». «Ну, пожалуй», — нехотя согласилась она. «Во всяком случае, ну вот давайте для начала пройдемся по списку». Тодоров протянул ей несколько скрепленных листков, которые распечатал сегодня утром со своего компьютера. «Отметьте галочкой тех, кого вы видели». Филановская взяла карандаш, начала читать. Сначала молча, потом стала комментировать вслух. «Видела. Так, его тоже видела. Нет, я его не знаю, но он мне не попадался на глаза. Видела. Эту не знаю. Кого?» — тут же спросил Антон. «Какая-то Марина Савицкая. Новенькая, что ли?» «Да, новая сотрудница отдела рекламы. Она была в клубе». «Ах, да, Саша мне ее представлял. Только я имя запамятовала». «Ладно. Таню видела. Кстати, она удивительно хорошо выглядит для своих лет. Анечку тоже видела. Янкевич был. А это...» Она запнулась. «Что?» — насторожился Тодоров. «Нет, просто фамилия показалась знакомой». «Чья фамилия?» — Вот, Колосов. Она сделала паузу, и Антону показалось, что Филановская пытается унять дрожь в руках. Интересно. Это Дмитрий Сергеевич, спокойно сказал он. Наш инженер здания. Разве вы с ним не знакомы? Нет, почти выкрикнула Любовь Григорьевна. Но тут же взяла себя в руки и добавила. Наверное, он недавно работает. Иначе Саша познакомил бы меня с ним еще на новогодней вечеринке. Саша обычно знакомит меня с новыми сотрудниками. Да, легко согласился Тодоров, делая вид, что ничего не заметил. Он работает недавно, всего месяц. Жаль, что вы не знакомы. Он вам понравился бы. На редкость красивый мужчина. Смуглый, темноглазый, очень привлекательный. Простите. Он с грохотом встал. Она тоже встала. Отодвинула стул. Резко поднялась из-за письменного стола. Мне нужно зайти к маме. Ей пора принимать лекарства. Подождите меня. Антон задумчиво посмотрел ей вслед. Значит, Колосов. Уж не ли его ли она так боится? И не поэтому ли старается убедить его, Антона, что письма ей пишет сын Юрцевича? Филановская не закрыла дверь в кабинет, и до Антона донесся голос Тамары Леонидовны, декламирующей из Шекспира. Другой голос, менее звучный, подавал реплики, слов которых Антон разобрать не мог. Значит, сиделка на месте. Что это Любовь Григорьевна так озаботилась насчет лекарства? Сиделка и проследит. Это ж ее обязанность. Теперь из комнаты Тамары Леонидовны доносилось уже три голоса. И Тодоров, воровато оглянувшись, вытащил из кармана мобильник. «Нана», — произнес он, прикрывая трубку рукой, «что ты знаешь о Колосове, кроме анкетных данных?» «Да его Саша взял», — тут же ответила Нана. «Это какой-то его знакомый». «Какой именно? Шеф ничего не объяснял? Без подробностей». «Сказал только, что они познакомились, когда им с Андрюшкой было лет по 11 или 12. Что-то в этом роде. Он уже и сам-то точно не помнит». «А в чем дело?» «Потом», — быстро прошептал он. «Ты меня ждешь? Но я же обещала». В голосе Наны Антон услышал улыбку. «А ты скоро?» «Боюсь, что нет. Мне предстоит серьезный бой с тетушкой. Удачи тебе, сыщик», — засмеялась она. Голоса в комнате Тамары Леонидовны сделались громче. В них появились нотки раздражения, и отчетливо стали слышны слова. «Я не понимаю, почему в репетиционном зале посторонние? Мне мешают репетировать. Мама, ты не в зале, ты у себя дома. Перестань валять дурака. Нет, я не дома. Я именно в театре. И здесь я всех знаю. А дома я не знаю никого. Даже эту, ну эту, кого эту? Ну кого я сейчас вижу? Я ее не знаю. Мама, ты живешь со мной. Я твоя дочь, Люба, и ты сейчас находишься у себя дома. Какая Люба? Я тебя не знаю. Пойди прочь и не мешай нам репетировать». Оглушительно хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги. Любовь Григорьевна возвращалась. «Это просто невозможно!» Она тяжело опустилась на свое место за столом, обхватила голову руками. «Она меня изводит, специально изводит. Так не бывает, чтобы она узнавала всех, кроме меня. Она просто притворяется, чтобы мне насолить. Вот ведь характер. Господи, меня прямо трясет всю!» Филановская открыла ящик стола, достала мензурку и флакон с сердечными каплями, долила немного воды из стоявшего на подоконнике хрустального кувшина и залпом выпила. На худощавом запястье сверкнул под ярким светом люстры изящный золотой браслет с бриллиантами. «Умно!» — с насмешкой подумал Антон. Сбегала к матери, спровоцировала скандал и теперь с чистой совестью пьет свой волокордин или корвалол, что там у нее. Она же не может показать, что это имя Дмитрия Сергеевича Колосова произвело на нее такое сильное впечатление. Вот матерью и прикрылась. «Мы можем продолжать, или вам нужен перерыв?» — заботливо спросил он. «Нет-нет, давайте продолжим». Она снова потянулась к списку. «Мы остановились на Колосове», — зловредно подсказал Тодоров. «Да, актрисы из Любови Григорьевны не получилось бы никогда. Владеть собой она совсем не умела. Ей могло казаться, что она совершенно спокойна, но глаза и голос выдавали ее с головой». «Да», — дрожащим голосом ответила она. «Вот Степу Горшкову я видела. Ирины Игоревны не было. Я специально про нее спрашивала. Мне сказали, что она приболела». Разговор постепенно вошел в рабочую колею. Любовь Григорьевна вспоминала минувший вечер. Однако ничего интересного она Тодорову не поведала. Единственное, что показалось ему достойным внимания, это наблюдение Филановской по поводу Елены, супруги Александра Владимировича. Кажется, она была чем-то расстроена, даже рассержена. Во всяком случае, Любовь Григорьевна заметила, что с определенного момента Елена как будто избегала мужа. Впрочем, ей могло просто не понравиться, что Саша надолго исчез и бросил ее одну. Сделала она вывод. А он надолго исчез? Но во всяком случае, Лена несколько раз подходила ко мне и спрашивала, не знаю ли я, где Саша и где он был. Сначала он был с Андрюшей. Им надо было поговорить. Потом Андрюша вернулся, а Саша снова куда-то ушел. Об этом Тодоров и так знал. Филановский проводил душеспасительные беседы сперва с братом, потом с Катериной. Значит, ничего нового. Вот разве что Елена Филановская. Например, она заметила, как вызывающе повела себя Катерина по отношению к ее мужу, как пригласила танцевать, эротично прижималась к нему. А потом этот самый муж куда-то исчезает, причем некоторое время Екатерины в поле зрения не наблюдается. Что может подумать нормально мыслящая жена? Вот именно это она и подумала. А убить девчонку из ревности она могла? Надо будет сказать об этом Баринову. Пусть разбирается. «Спасибо вам, Любовь Григорьевна!» Антон спрятал список в папку. «У нас с вами есть еще одно дело, если вы не передумали». «Вы имеете в виду письма, которые мне пишет сын Юрцевича?» «Перестарались, мадам». «С уверенностью в голосе перестарались», — мысленно хмыкнул Антон. «Слишком нарочито. Что вы мне этого несчастного сына все время подпихиваете? Уж кто-кто, а я-то точно знаю, что никаких писем он вам не писал». «Я имею в виду письма, которые вам пишет неизвестный автор», — аккуратно поправил ее Тодоров. «Если вы все еще хотите, чтобы я его нашел, нам с вами нужно проверить одну вещь». «Какую?» «Кто еще, кроме вашей матушки, вас и Юрцевича, мог знать о том, что произошло? Никто, моментально ответила Филановская. Но вы же понимаете, что так не может быть, мягко возразил Антон. Например, был тот сотрудник КГБ, к которому ваша матушка обращалась за содействием. Ведь был? Ну, да, конечно, растерялась она. Но неужели он стал бы рассказывать об этом кому-то еще? А почему нет? За давностью лет история утратила острую постыдность. Вы же не сомневаетесь, что Юрцевич мог рассказать обо всем своему сыну? А у того комитетчика наверняка тоже есть дети. Почему вы отвергаете мысль о том, что кто-то из них вам пишет? «Но разве же вы не видите разницу?» – раздраженно спросила Любовь Григорьевна. Юрцевич чувствовал себя жертвой. Он был умным человеком и не мог не понимать, почему его два раза посадили, хотя и по уголовным статьям. После перестройки быть диссидентом советского времени стало не стыдно и даже модно. И он с гордостью мог рассказать об этом сыну. А тому, кто его посадил, чем гордиться? Тех, кто боролся с диссидентами, до сих пор гнобят на каждом углу. Они никогда в жизни не признаются, что делали это. Сейчас не признаются, согласен с вами. Ну а раньше, до перестройки, вполне реально. Одним словом, Любовь Григорьевна, мне нужна фамилия того комитетчика. Тогда я смогу выяснить, есть ли у него дети и чем они занимаются. Мы должны проверить все возможные варианты. «Откуда ж я узнаю фамилию?» – развела руками Филановская. Мама никогда ее не называла. «А если спросить у Тамары Леонидовны?» «Да вы с ума сошли!» — зашипела она. — Как вы сможете объяснить ей свой интерес? Что вы ей скажете? Что кто-то пишет мне письма с угрозами? Этого еще не хватало. И не вздумайте даже. Я и про убийство Кати ей не говорила. У нее и без того с головой не все в порядке. Вы же видите, она все забывает и никого не узнает. Любовь Григорьевна, голубушка, я не собираюсь ни во что посвящать вашу матушку. Она старый, не вполне здоровый человек, и ей такие переживания совершенно ни к чему. Уж поверьте мне, я найду пристойный повод задать ей этот вопрос, и она ни о чем не догадается. Ему довольно быстро удалось уговорить Филановскую. Разумеется, никакой комитетчик из прошлого Антону не был нужен. Он уже был почти уверен, что все дело в инженере Колосове, и именно для этого ему и хотелось побеседовать с Тамарой Леонидовной наедине. Любовь Григорьевна привела его в комнату матери, позвала сиделку ужинать. Старая актриса полулежала на диване в красивом шелковом халате, держа в одной руке очки, в другой – толстый том Шекспира. Обстановка была такой, какую Антону доводилось видеть только в кино. Старинная резная мебель, две раздвижные ширмы, разрисованные в восточном стиле, не то в китайском, не то в японском, и бесчисленные пуфики. «О, я вас знаю!» Без предисловий заявила Тамара Леонидовна. «Вы работаете у Сашеньки, да? Я вас вчера видела». «Ну вот». А дочь утверждает, что мать ничего не помнит и никого не узнает. «Совершенно верно», — лучезарно улыбнулся Антон. «Я прошу прощения за то, что прервал вашу репетицию. Но не уделите ли вы мне немного времени?» «Разумеется, деточка, вы присядьте». Она плавным жестом указала на стоящий рядом с диваном низкий пуфик. Это насчет бедной девочки? Ужасная история. Просто ужасная. Кому понадобилось ее убивать? Вот тебе на. А Любовь Григорьевна уверяла, что мать ничего не знает об убийстве. Как же так? «Значит, вы уже все знаете?» – спросил он. «Ну, конечно!» Тамара Леонидовна понизила голос. «Люба мне ничего не говорит, но я сегодня разговаривала с Сашенькой. Я сама ему позвонила, потому что удивилась, что уже полдня прошло, а он меня не поздравил с праздником. Сегодня же праздник, 8 марта, он должен был меня поздравить». А он все не звонит и не звонит. Вот я и позвонила. Хотела ему выговор сделать. Оказалось, что он сидит у Андрюши. Он мне все и рассказал. Бедный мальчик. Кто? На всякий случай уточнил Антон. Ну, конечно же, Андрюша. Он так любил эту необразованную дурочку. Впрочем, нет. Наш Андрюша не мог ее любить. Она совершенно ему не подходила. Она не из нашего круга. Впрочем, не знаю. У меня иногда мысли путаются. Теперь жизнь такая стала непонятная. Не то, что прежде. В былые годы я всегда могла точно сказать, кто кого любит, кто кого разлюбил. А теперь? Теперь люди живут как-то по-другому. И чувства стали другими, и мысли. Вот про вас я знаю, что вы влюблены в нашу Наночку. Ведь так? Антон опешил. Откуда она узнала? Никто в издательстве об этом не знает. Никто не мог сказать Тамаре Леонидовне. Почему вы так решили? Осторожно поинтересовался он. Я старая, тонко улыбнулась она. Я много в жизни повидала. И я видела, как вы на нее смотрите. Мне этого более чем достаточно. Я даже не спрашиваю у вас, права ли я или нет. Я знаю, что не ошибаюсь. И Любка его любила. Я видела. Бросила она загадочную фразу. Впрочем, это не важно. Моего отца, подумал Антон. Она говорит о Любови Григорьевне и моем папе. Значит, я тоже не ошибся. Ну, деточка, так какие у вас ко мне вопросы? Антон для порядка стал спрашивать о минувшем вечере, все больше убеждаясь, что Тамара Леонидовна вполне сохранна. Возможно, у нее и есть какое-то душевное заболевание, но на интеллекте и памяти оно не отразилось. Старая актриса оказалась куда более наблюдательнее, чем Любовь Григорьевна. И во всем, что она говорила, Антон чувствовал неподдельный интерес к людям. Этого интереса у младшей Филановской не было. Не было. Оттого она и не заметила ничего интересного и нового. Она просто не видела окружающих. Они были ей не нужны. О, у этой девочки так горели глаза. Я думала, она все здание подожжет своим взглядом. Я спросила Наночку, кто это такая. Оказалось, что это какая-то новая девочка. Ее только-только приняли на службу. Вы подумайте, только-только приняли, а она уже успела влюбиться в Сашеньку. Да как? Стоило ему заговорить с какой-нибудь дамой, у этой девочки прямо пламя из глаз вырывалось. Не глаза, а настоящий огнемет, с удовольствием повествовала Тамара Леонидовна. Антон понял, что речь идет о Марине Савицкой. Странно. Обычно бывшие любовницы директора, придя на работу в издательство, ведут себя несколько иначе. Надо будет обратить на это внимание Олега Баринова. Кроме братьев Филановских, появляются еще два потенциальных подозреваемых – Елена Филановская и Марина Савицкая. «Потом я ее видела со Стасиком Янкевичем», — продолжала Тамара Леонидовна. «Они о чем-то разговаривали, и так мирно все было, так мило. Он, по-моему, за ней даже ухаживал. А потом что-то случилось». «Что именно?» «Что-то страшное». Тамара Леонидовна выразительно округлила глаза. «Эта милая девочка изменилась в лице и куда-то убежала. А через некоторое время я снова их увидела. Только с ними еще был Степа. Девочка была вся заплаканная, глаза опухшие. Вы ничего не путаете? Да ну что вы, деточка, что я Стасика не знаю? Это же он редактировал Андрюшину книжку. Он столько раз приезжал к нам на дачу. Они с Андрюшей все сидели и обсуждали. И Степу я хорошо знаю. Он во всем издательстве единственный, кто умеет танцевать танго. Уж его-то я ни с кем не перепутаю. У него прекрасная танцевальная осанка. Он так прямо держит спинку, просто загляденье». Это было правдой. Атон знал, что Степан Горшков много лет занимался бальными танцами и даже завоевывал какие-то призы на первенствах страны. «Пусть Баринов порасспрашивает всех троих, что у них там случилось такого страшного?» «Ну вот, теперь можно и к главному перейти. А Колосова вы в клубе не видели?» Антон точно знал, что инженера на вечеринке не было. Когда ему передали приглашение, Дмитрий Сергеевич смущенно пояснил, что у него больная дочь и жена, и ни за что он не оставит ее одну. А ему самому веселиться в такой ситуации неловко, да и неправильно. Лучше он дома побудет. Но интересно, как отреагирует на его имя Тамара Леонидовна? «Колосов?» Тщательно подрисованные брови старой актрисы дрогнули, обозначая движение вверх, но так и остались на месте. «Я, кажется, такого не знаю. Впрочем, может быть, у вас есть фотография? Возможно, я помню его в лицо». «Фотографии, к сожалению, нет, но вы должны знать. Александр Владимирович, ваш внук, недавно взял его на работу и сказал, что они с братом познакомились с Колосовым, когда им было примерно по 12 лет. Ну, деточка, мало ли с какими мальчиками дружили мои внуки. Неужто я всех должна знать?» «Да нет, Тамара Леонидовна, не могли они вместе учиться. Колосову было лет 25, когда мальчики с ними познакомились. Ну, не припоминаете? Красивый, смуглокожий, темноглазый». Лицо Тамары Леонидовны внезапно просветлело. «Вы сказали, Дмитрий? Такой красивый брюнет. Бог мой! Так это ж, наверное, Митя». «Ну, конечно, это Митенька. И мальчикам тогда было как раз лет 12. Или 11. Или 13. Погодите-ка. Это было то лето, когда Григорию Васильевичу, моему покойному мужу, исполнилось 75 лет. Он 906 года рождения. Значит, это было...» «Так, это было...» Она нахмурилась и посмотрела в потолок. «Ну, правильно, в 81 году. Значит, мальчикам было по 12. У моего мужа день рождения в июле. И вся театральная общественность отмечала эту дату. Григория Васильевича уже не было в живых к тому времени, но его вклад в искусство театральной режиссуры неоценим. Впрочем, я отвлекаюсь. Ох, какой юбилейный вечер устроили в нашем театре! Вы просто не представляете! Сколько было цветов, правительственных телеграмм, какие актеры приехали! К юбилею восстановили старый спектакль, одну из самых удачных постановок Григория Васильевича. Я играла главную роль, как и прежде. И вы знаете, деточка, мне никогда не удавалось сыграть ее с таким блеском, как в этот вечер. Словно сам Григорий Васильевич стоял за кулисами и помогал мне. Я еще долго была под впечатлением. «Да, так о чем это я?» «Колосов», — напомнил Антон. «Митя». «Так вот, Митенька». На другой день, после юбилея, я с мальчиками поехала на дачу. Поехали на машине. У нас тогда была белая «Волга». Или голубая? Нет, кажется, голубая появилась позже. Впрочем, неважно. Мы ехали на дачу, и погода была такая чудесная, солнечная. Настроение у всех было просто замечательное. Когда мы въехали в поселок, я пустила Сашеньку за руль. «Как это?» – изумился Антон. 12-летнего мальчика? Ну а что такого-то? Я научила его водить машину, когда ему было лет 9, что ли, а может и раньше. Сашенька был высоким мальчиком, ножки длинные, до педали доставал. Если сиденье придвинуть поближе, а на то, чтобы рулить, много ума не нужно. Андрюша, кстати, никогда этим не интересовался. Я предлагала ему тоже поучиться, да он не захотел. А Саша очень хотел, и я его научила. Нет, вы не подумайте. Я не давала ему машину и не разрешала ездить одному. Но уж в поселке-то, где никого нет, одни дачные участки да лес. Там всегда было безопасно. Вообще можно было ездить с закрытыми глазами. Я в окошко засмотрелась. Саша повернул к даче. Немножко резко повернул. И вдруг оказалось, что он сбил человека. Вы представляете? Это был такой ужас! Я так испугалась! Мы все выскочили из машины, бросились к нему. А он почти сразу же встал и сказал, что ничего страшного. Он только немножко ушибся. Вот и все. «Что «вот и все»?» — не понял Тодоров. «Так это и был Митя. Колосов. Ну уж я не знаю, какая у него была фамилия. Колосов или еще как-то. Но звали его Митей», — ответила Тамара Леонидовна. «Мы, конечно же, начали хлопотать над ним. Позвали в дом. Я велела ему раздеться, осмотрела ушибы и ссадины, промыла перекисью, намазала йодом. Потом мы стали чай пить, разговаривать. Он меня узнал, конечно. Признался, что он мой большой поклонник. Много расспрашивал о театре, о кино. Одним словом, он оказался прелестным собеседником. Не поймите меня превратно, но я буквально влюбилась в него. А уж как он мальчикам понравился. Они от него не отходили. Особенно Сашенька. Вы знаете, он так переживал, что сбил Митю, и изо всех сил старался ему понравиться, чтобы тот не заявил в милицию, и у нас потом не было неприятностей. А уж когда понял, что Митя никуда заявлять не собирается, то проникся к нему огромной благодарностью. Ну и я тоже, что греха таить, старалась его обаять. Ведь если бы он на нас заявил, виноватой оказалась бы только я, потому что пустила малолетнего ребенка за руль. Одним словом, мы чудно провели время. Я даже предложила ему остаться ночевать у нас и вместе провести воскресенье. Комнат в доме много, но он бы никого не стеснил. И что? Он остался? Остался? Представьте себе. Он сначала не хотел, но мальчики так упрашивали, он совершенно их очаровал. И что было потом? Да ничего, деточка. Что могло быть потом? Мы прелестно провели время. Жарили шашлыки на мангале, музицировали. У нас на даче стояло пианино. Пели, ходили купаться на озеро. Много смеялись. На другой день вечером Митя уехал. Ему в понедельник надо было на работу. Вот и все. И больше вы не встречались? Нет. Она отрицательно покачала головой с тщательно уложенными волосами. Никогда. Я, конечно же, дала ему наш номер телефона. Ну, просто, из вежливости. Но он ни разу им не воспользовался. И ни слова о Любе. То есть, надо понимать так, что Любови Григорьевны в те выходные на даче не было. Избитого машиной Митю она в глаза не видела. И знакома с ним не была. Отчего же она так испугалась? И откуда ей может быть знакома его фамилия? Надо все-таки уточнить. Только осторожно. Значит, вам он понравился? Да, очень. Чрезвычайно приятный юноша. И очень красивый. И мальчиком тоже? Ну да, я же вам говорю. Они упрашивали его остаться. А вашей дочери? Любе? Так ее ж там не было. Она осталась в городе. У нее было много работы. Стало быть, не было. Совсем непонятно. Москва, 1981 год. Она была уверена, что после такой унизительной и горько закончившейся истории с Сергеем Юрцевичем уже не сможет никого полюбить так, как отца своих племянников. Катила к 40. Люба стала уважаемой Любовью Григорьевной, доктором наук, профессором кафедры. А мальчики, такие умненькие и такие самостоятельные, все не вырастали и не вырастали. Они почти не требовали внимания, все делали сами. Но факт их наличия невозможно было уничтожить. Они жили с ней, они были ее подопечными. Она не могла их бросить, и мужчин это пугало. Ладно бы только Люба, пусть и не красавица, и старовата, зато при положении, при карьере и очень самостоятельной семье. Мало того, что с деньгами, но и с возможностями, которые в те времена ценились, пожалуй, куда больше дензнаков. Но дети. Мало находилось желающих завязывать серьезные отношения с женщиной, на которой висят двое подростков, к тому же вступающие в самый сложный и непредсказуемый переходный возраст. Периодически намечались какие-то поклонники, но быстро исчезали, испуганные Любиным жестким характером, а самые стойкие, не испугавшиеся характера, в конце концов пасовали перед детьми. Она махнула на себя рукой. И вдруг появился Дима Колосов. Невообразимо красивый, молодой, не глупый, с таким же теплым взглядом, как у Юрцевича. Только глаза у них были разного цвета. У Юрцевича были синие-синие, а у Димы темно-шоколадные, почти черные. Люба влюбилась. Но это было еще хуже, чем 6 лет назад с Сергеем, потому что Дима был на 15 лет моложе ее. Лежа с ним в постели, Люба об этом забывала. Но стоило ей встать и начать одеваться, как она вспоминала о своем возрасте и горько сожалела о существующих в обществе предрассудках, не допускающих любовных отношений между молодыми мужчинами и женщинами в возрасте. «Если узнают, надо мной будут потешаться, будут указывать пальцем. Студенты меня просто изведут». Но на общественное мнение Люба готова была наплевать. Хуже другое. Мать и племянники. Никаких племянников Дима не хотел. И хотя постоянно выражал готовность жениться на ней, каждый раз с сожалением добавлял: «Если бы не твои пацаны, Я другой жены для себя не искал бы. Мне чужие дети не нужны. Я своих хочу». Что же до Тамары Леонидовны, то народная артистка Филановская к общественному мнению прислушивалась и собственное реноме соблюдала. Люба даже подумать не могла о том, чтобы признаться матери. У нее есть молодой любовник. Сгноит. И что еще хуже, сгноит не только Любу, но и Диму. Вон с Юрцевичем как обошлась. И глазом не моргнула. «Сволочь! Старая сволочь!» В бессильной ярости твердила Люба, прижимаясь к Диминому плечу. «Если б ты знал, как я ее ненавижу! Если б ты знал, какое она чудовище! Она по трупам пройдет, перешагнет и не поморщится! Да чтоб она хоть сдохла поскорей!» «Ну ты даешь!» — удивлялся Дима. «Неужели ты действительно так ненавидишь свою мать? Или притворяешься?» «Ненавижу», — честно отвечала Любовь Григорьевна. «Чем же она тебя так достала?» «Ты просто не знаешь», — уклончиво отвечала она. «Моя мать — страшный человек». Она любила Диму Колосова не только за то, что каждый раз, занимаясь с ним любовью, умирала и вновь воскресала. С ним она позволяла себе быть искренней и не скрывать того, что скрывала от всех и всегда, своей ненависти к матери и племянникам. Как-то так получилось, что именно разница в возрасте сыграла здесь благотворную роль. Дима был настолько моложе, что Люба не боялась осуждения с его стороны. Как может такой молокосос посметь ее осуждать за подобное отношение к матери? Она старше, умнее, у нее больше жизненного опыта, она большего достигла в своей карьере, а он только недавно институт окончил и еще ничего толком не успел ни в работе, ни в личной жизни. Так какое право он имеет ее судить? А он и не судил. Он просто встречался с Любой и регулярно укладывал ее в постель. Она часто задавала себе вопрос, зачем ему все это? Зачем ему она, старая и некрасивая? Но ответа не находила. Вернее, ответ был. Ему нравились деньги и возможности ее семьи. Однако не нравились дети. И он ждал, когда ситуация с племянниками как-нибудь разрешится. «Не переживай», — говорил Дима, — «подождем еще несколько лет. Твои пацаны закончат школу, пойдут работать, будут сами себя содержать. Тогда я на тебе женюсь, и ты родишь мне ребенка». Но ей было 39, и ждать еще несколько лет она не могла. А вдруг рожать будет поздно? Вдруг что-то не получится? Тогда Дима ее бросит и уйдет к той, которая будет без проблем рожать ему детей. Если заводить ребенка, то только сейчас. И только от него, такого молодого, здорового, такого красивого и любимого. Но мать, она же этого не потерпит. Она ни за что не позволит дочери рожать вне брака, и уж тем более не позволит ей, доктору наук и профессору, выйти замуж за 25-летнего мальчика. Она ж расправится с ним так же легко, как дважды расправлялась с Сергеем Юрцевичем. «Мама не позволит», — отвечала Любовь Григорьевна. «Она не допустит, чтобы я вышла за тебя замуж».